Не маю, что не положено. Ну, дяденьки. Ага, Арбатов с жандармами скрылись на вокзале. Теперь уже скоро поедем. Ну, пожалуйста, Христом Богом прошу. Сказано, не положено. Вот жандармы вышли, за ними сыщик. Парнишка бросился к нему, схватил за руку. Принося с собой утреннюю промозглую сырость, все поднялись в вагон, в том числе и мальчишка, лет 14, щупленький, со светлой, падающей на глаза челкой. Тот самый Гаврош, который, узнал Иван Палыч, тогда на станции, его младшего сотоварища убил Иваньков при побеге. А парни, между прочим, тогда помогли полиции. Арбатов обрадовал с порога. «В Великих Луках передадим груз. Не так и далеко осталось. Там и мы вас покинем». «Понятно», — искосо поглядывая на Гавроша, протянул Иван Палыч. «С нами поедет Доржева», — кивнув на пацана, пояснил начмет. «С разрешения господ полицейских». «Ну, кашу ему на завтрак всяко найдем», — рассмеялся доктор. «Тебя как звать-то, парень?» «Михаил, Миша». «Ну, Михаил, Миша, раздевайся, грейся. В шахматы играешь?» «Ага». Паровоз уже дал гудок, когда со станции выскочил какой-то парень в накинутой наспех шинели. «Гляди-ка, телеграфист», — углядел в окно комендант. «Видать, забыл что-то». «Телеграфист?» — Арбатов быстро выбежал в тамбур. Паровоз дал еще один гудок. Состав медленно отошел от платформы. «Чаттануга, чух-чух», — подмигнув Мишке, напел известный джазовый стандарт Иван Палыч. Вернувшись, сыщик довольно улыбнулся. «Груз возьмут еще раньше, на Ржеве Балтийском. Вот только что телеграфировали. Хорошо, не успели отъехать». «Ну вот, мамка моя померла от тифа», — передвигая шахматные фигурки, в полголоса рассказывал Мишка. «Сестер тетка забрала, а я к ней не пошел. Уж больно злая да нудная. Папка на фронте, верно, может, и жив. А меня соседи хотели в богадельню, да я убежал. Встретил вот Леху, так и того», — парнишка всхлипнул. «Теперь вот к тетке в Ржев. Сестер навещу, да и сам, может, до лета останусь. Не прогонит ведь, все же тетка. У нее там яблоневый сад». «Яблоки — это хорошо», — потер ладони начмет. «Шах тебе, Мишка». «Не беда, а я вот так». «А вот мы ферзем». «Точно?» «Ну да». «Тогда мат вам, господин хороший». Гаврош неожиданно счастливо рассмеялся, и Глушаков обиженно засопел. «Ты где так играть научился?» «В реальном. У нас батюшка, отец Гермоген, закон божий вел. Шахматист заядлый». «Надо же, батюшка». Женечка сама в шахматы не играла, но посмотреть, как играют другие, любила. И всегда болела за Ивана Палыча. «Евгения Марковна, как там Мария Кирилловна?» — все же поинтересовался доктор. «В перевязочный пошла». Сестра милосердия улыбнулась. «На Ефима нашего Арнольдыча глянуть. Попить ему понесла. В кухонном компот из сушеных яблок сварили. Вот ведь такая строгая женщина и такая душа». Отношения свои княгиня Шахматова и Ефим Арнольдович по-прежнему не выпячивали, скрывали, насколько было возможно. Ну, кто знал, те знали и языками не трепали. Вот и Иван Палыч, устыдясь своего вопроса, тотчас же перевел разговор на другую тему. «А вот как приедем в Москву, вы бы, Евгения Марковна, куда б хотели? Снова на Вертинского?» «С вами, да хоть куда. Ой!» Женечка вовремя спохватилась, пушистые ресницы ее трепетно вздрогнули, небольшая грудь колыхнулась под платьем. «Ну, я бы, верно, на поэза вечер сходила. К Игорю Северянину, помните афишу? Или вот на Блока? Да-да, вот бы на Блока». «На Блока. Ночь, улица, фонарь, аптека». «Бессмысленный тусклый свет», — тут же подхватила девушка. «Но мне больше другое нравится. Бушует снежная весна, я отвожу глаза от книги. Миша, а ты стихи любишь? Шахматы, вот я вижу, да, а стихи?» Ну, обыграв Ивана Палыча и начмеда, Гаврош принялся за Сидоренко. Все остальные с интересом смотрели. «Я Майн Рида люблю. И про сыщиков, про Ната Пинкертона, про Шерлока Холмса». «О как, про сыщиков, наш человек», — поглаживая раненое плечо, восхитился Арбатов. Мальчишка порозовел от похвалы и даже зевнул пешку. «У меня, между прочим, на лица память очень хорошая. А позапрошлым летом мы с ребятами в дедуктивном методе практиковались». «В дедуктивном методе?» — ахнул Иван Палыч. «Иди ты». «Да вот, ей-богу». Мишка легко съел сидоренковского коня и продолжил. На старшем воспитателе тренировались. Такой был вредный. Так мы... «Завтрак, господа, прошу всех на завтрак». Войдя, позвал Харлампиев, санитар. В Ржев-Балтийский прибыли уже ближе к обеду. Снег перестал, и в небе показалось тускло-желтое зимнее солнце. Хорошо хоть такое, надоели уже снега да метели. За окнами медленно проплывала платформа, а вот уже показалось и здание вокзала. Паровоз дал протяжный гудок. Как обычно, санитарный поезд загнали на третий путь, самый дальний от платформы. Пыхтя подкатил какой-то воинский эшелон и вообще загородил все. Ну вот, потуже подпоясывая армячок, Гаврош-шахматист шмыгнул носом и потянулся за шапкой. «Спасибочки вам за все, господа!» Иван Палыч нагнал его в тамбуре. «Слышь, Мишка, ты б не торопился. У нас обед скоро, супчика бы горячего похлебал. Хоть и пустоватый супчик, а все-таки пока еще доберешься до своей тетки». «Супчик?» — мальчишка заулыбался. «Да я бы не прочь. Спасибо вам, Иван Палыч. Добрый вы человек, так бы и всякий». «Да это не я», — отмахнулся доктор. «Это Евгения Марковна посоветовала. Говорит, от миски-то супа не обеднеем. Ты вот что, ты в жилом пока посиди, пойдем. В штабном нельзя сейчас, лишним». Лишними в штабном вагоне нынче оказались все, кроме коменданта, начмеда и полицейских. Ждали комиссию для приема ценностей. «Верно они», — подойдя к месту Ивана Павловича, Женечка посмотрела в окно. Доктор тоже глянул, увидев четырех человек в длинных шинелях с офицерскими шашками и воинских барашковых шапках-папахах. Сверкнули на солнце погоны и кокарды с золотыми имперскими орлами. «Верно, они и есть комиссия», — подумал Иван Палыч. «Странно только, что не от вокзала идут, а откуда-то из-за путей, что ли. Так и невозможно сейчас от вокзала, воинский эшелон все перекрыл». Четверо. Один толстый, с одутловатым лицом и погонами майора. Два просвета, две звездочки. Видимо, старший. За ним сразу длинный, сутулый, пустой с одним просветом погон, капитан или ротмистр. Лицо какое-то желтовато-серое, поджелудочное, печень. Впрочем, чему удивляться? Позади шли нижние чины, ефрейтор и младший унтер-офицер, видать, для охраны. Хлопнула дверь, в вагоне показался озабоченный комендант. «О, а ты, Михайло, чего к тетке-то не ушел?» Женечка улыбнулась, ответив за парня. «Так пусть пообедает». «А, ну да, пусть. А я, собственно, за тобой, Иван Павлович, пошли. Если что, понятым тебя запишем. А то мне, понимаешь, нельзя, жандармам тоже. Вот вы с Трофимом Васильевичем и будете». «Ну, надо так надо». Поднявшись, доктор пожал плечами. Честно сказать, и самому-то было любопытно. «Миша, уходить будешь, хоть рукой махни». «Ага». Между тем, члены комиссии уже поднимались в вагон, сопровождаемые кем-то из санитаров. «А, Сверчок и Харлампиев». «Вот, господин штабс-капитан», — вытянувшись, начал было Сверчок. Арбатов махнул рукой. «Ладно. Майор Резенцов, финансовый отдел фронта». Отдышавшись, неумело козырнул толстяк. «Понятно, что неумело. По мирной-то профессии поди счетовод-бухгалтер или старший клерк в каком-нибудь нехилом банке. Титулярный советник Арбатов, московский уголовный сыск. Капитан Хренников, штабс-капитан Глушаков и наш хирург, господин Петров, привлечен в качестве понятого». «Понятые?» — майор и капитан переглянулись. «Вообще-то мы хотели побыстрее», — кисло улыбнулся Хренников. «Без лишней бумажной волокиты». «Но опись составить надо». «Конечно, конечно, как же без описи?» Капитан охотно покивал и снял шапку. «Ну-с, давайте начнем, господа». Доктору вдруг показалось, что этот сутулый капитан с болезненным серовато-желтым лицом и есть тут главный. Майор как-то не выказывал никакого начальственного поведения. Сыщик молча поставил на стол саквояж, тот самый. «Итак, товарищество Нобель и Ко, акции в количестве 300 штук. Абрикосов и сыновья, акционерное общество Эйнем, ценные бумаги товарищества братья Ревельон. Бумажки, как бумажки», — дребезжаще засмеялся майор. «И не скажешь, что сокровища. Так, фитюльки какие-то. Эх, счеты бы». Скучная была работа, но дело двигалось. Русско-азиатский банк, закладные. За окном вдруг показалась фигурка Мишки. «Ну да, просили же помахать на прощание». «Только уж как-то больно сильно махал, можно сказать, семафорил. Хотел что-то спросить?» «Господин титулярный советник, я отлучусь на пару минут». «Хорошо, господин доктор». Накинув шинель, Иван Павлович поспешно спустился на платформу. «Ну, чего хотел? Пообедал уже, что ли?» «Да нет, я не про то». Схватив доктора за руку, Гаврош потащил его прочь от вагона. «Я про капитана», — наконец остановившись, встревоженно промолвил Мишка. «Я его видел уже». «Ну, может быть». «В компании Фернанды и ее кота. Сорил деньгами, как... Никакой он не военный. Бандит». Мальчишка передернул плечами. «И толстяка я тоже видел, только без формы». «Точно?» «Говорю уж, у меня память». «Вполне могло и показаться, да. Однако доложить нужно было. И так, незаметно от комиссии. Маловероятно, но вдруг и впрямь бандиты. После недавнего налета на поезд ничему удивляться не приходится». «Незаметно. Но как?» «За Арбатовым наверняка наблюдают во все глаза. Значит, остаются комендант и начмет. Лучше комендант, он все же человек военный». «Господин прапорщик, там ремонтная бригада, вас срочно хотят». «Пусть ждут», — недовольно отозвался Сидоренко. «Говорят, всего-то на 2 минуты что-то там подписать». Комендант повернулся к комиссии. «Господа, у вас еще долго?» «Минут на 15 точно», — отозвался за всех сыскной. «Тогда отлучусь, успею». «Пойдемте, я провожу». «Саша», — тут же зашептал доктор, едва вышли в тамбур. «Есть сомнения по поводу комиссии. Как бы нам крайними не оказаться?» «Что?» Нужно было все срочно обговорить с Арбатовым, и доктор придумал как. «Господин титулярный советник, вы ведь тоже нас покидаете?» Вернувшись обратно в вагон, громко осведомился комендант. «Ну да», — сыщик нервно обернулся. «А в чем дело-то?» «Надо срочно расписку. Ну, вы ведь у нас столовались, и ваши люди для отчета». Даже начмет не выдержал. «Александр Николаевич, ну давайте в другое время уже. Сами видите тут». «В другое время, извините, не могу. Там из службы тыла пришли, требуют. Да долго ли написать? Вон за соседним столиком». «Вот и чернила, и листок». «Ну, коли быстро». Арбатов поднял глаза на майора. «Вы позволите?» «Да, конечно же, мы уж почти закончили, осталось составить акт». «Сейчас и напишем», — усмехнулся сыщик. «Но где ваш листок?» «А, вижу». «Этот какой-то старый. Ага». «Может быть, комиссия, бандиты. Как проверить?» «Все, что было написано на листке. Еще даже чернила не высохли». Надо отдать должное, Григорий Кузьмич все понял мгновенно и тотчас же заскрипел пером. «Вот вам расписка. Надеюсь, все?» «Угу», — покивал комендант. «Иван Павлович, отнесете, пока мы тут?» «Да извольте же, господа». «Срочно телеграмму в Волоколамск. Сыскное, стол розыска. Вопрос. Где примут ценности? Великие Луки, Ржев? Потом сообщить. Потяну время». На телеграф послали самого быстроногого санитара Сверчка. «Итак, все ли верно, господа?» Кивнув на только что составленную опись, поинтересовался Арбатов. «Прошу читать внимательно». Просмотрев написанное за пару минут, майор с капитаном заулыбались. «Все верно, можем забирать. Где расписаться? Здесь?» «Да, пожалуйста». «Вот еще здесь, в копии». «Да где же этот чертов Сверчок?» «И вот еще бы...» «Все, господа, нам пора». Безапелляционно кивнув, капитан вдруг захлопнул саквояж. «Уходим. Спасибо за содействие». Сидоренко и Арбатов переглянулись. Иван Павлович их хорошо понимал. «Пока все не выяснено, точно нельзя ничего предпринимать. Возможные эксцессы». «Господин капитан, вас печень не беспокоит?» Заглянув в глаза Длинному, неожиданно поинтересовался доктор. «Беспокоит?» — несколько удивленно отозвался тот. «А почему вы?» «А поджелудочная?» «Так, поднимите глаза, посмотрите налево, теперь направо». «Ага, склеры желтые». «Да что такое происходит-то?» — возмущенно выкрикнул капитан. «Просто вы заболеваете. Иван Палыч был хорош». «Заболеваете прямо сейчас. Зараза-то дрянная, с последствиями, причем необратимыми». «Какая еще болезнь?» «Гипотонекроз черного спектра», — на ходу придумал Иван Палыч, чем очень сильно удивил не только капитана, но и начмеда. Редкое, быстро прогрессирующее поражение печени с аномальной выработкой темного билирубина. «В самом деле?» — напрягся капитан. «У нас есть лекарство, точнее, мы можем приготовить». «Да я же не могу ждать!» «Тогда купите в аптеке, я могу выписать рецепт». «Или будете умирать?» «Рецепт?» — нерешительно заморгал капитан. «Это извольте, только, пожалуйста, побыстрей». Занервничал, явно занервничал, да и его люди тоже. Майор уже несколько раз посмотрел в окно, правда, ничего не сказал, а лишь поиграл желваками. Видать, и впрямь не был тут главным. «Вот это вот принимать 3 раза в день после еды», — лениво объяснял доктор. «А вот это 2 раза. А еще бы не худо. Разрешите доложить, господин штабс-капитан». Вскинув руку к шапке, в вагон вошел сверчок. «Ну, что там у тебя?» Начмет раздраженно покусал губы. «Нетерпеливые все какие. Вы велели спросить про белье». «Я? А впрочем?» «Так вот, белье будут менять на станции Великие Луки». «Великие Луки. Свободен». «Есть». Санитар поспешно ушел. «Господа, мы же забыли самое главное — ассигнации», — вдруг объявил сыщик. «Они просто в другой сумке. Немного, но 200 точно. Они здесь, в вагоне». «Сейчас. Доктор, прапорщик, помогите. А вы, господин штабс-капитан, пошлите кого-нибудь за чернилами. Кончились». «Да я...» — в руках Арпатова и Сидоренко вдруг возникли револьверы. «Капитан, руки! Говорю, руки вверх, живо!» Двое жандармов, взяв винтовки наперевес, взяли на мушку нижних чинов. Капитан было дернулся и, получив от Арбатова хороший удар в челюсть, упокоился в углу у двери. Майор и нижние чины безропотно подняли руки. Самым удивленным во всей этой компании оказался начмет Глушаков и потом еще долго обижался. Глава 15. Санитарный поезд имени императрицы Александры Федоровны медленно въезжал в депо под Оржевом. Созданный, чтобы помогать в лечении солдат, он сам сейчас походил на раненого бойца. Потрепанные недавним обстрелом вагоны скрипели, в стенах зияли пробоины, окна щерились осколками. «Подлатать надобно», — произнес Глушаков, с болью в глазу оглядывая состав. «Пострадала наша ласточка. Всех раненых переведем по пунктам. Кто из легких — на выписку, чтобы никого не осталось. А сами в депо». «И сколько же продлится ремонт?» — спросила Шахматова. Глушаков неопределенно пожал плечами. «Может, неделю, а может и больше. Сильно нас потрепало после недавнего боя. Вагоны — сплошное решето. С такими дырами курсировать по маршруту зимой застудим всех пациентов, да и сами замерзнем. А не дай бог остановимся где-нибудь в степи, как уже было. Что тогда? Так что ремонт». Было видно, что внеплановая остановка не доставляла Глушакову радости. «Если санитарный поезд стоит, значит, где-то не оказывается помощь, и, возможно, кто-то ее уже не дождется никогда». «А нам что же делать?» — спросил Иван Павлович. «Может, отгул дадите?» — с надеждой спросил Сверчок. «Отгул не дам. Я потом вас собирать буду еще дольше. Разбежитесь кто куда. Неделя — не такой уж и долгий срок. Глядишь, и раньше справимся. В прошлый раз вообще за 2 дня починили местные умельцы. Так что, — начмет задумался, — будем уборку делать. Ремонт ремонтом, а внутри тоже нужно порядок навести. Мусор, стекло, кровь на полу, санитарная обработка нужна. Вот ей и займемся». Персонал грустно вздохнул. Правда, не все разделяли грусть начмеда по поводу вынужденной остановки. Завьялов, напротив, узнав, что поезд простоит в депо около недели, обрадовался. На вопрос одного из санитаров, чего же тут веселого, сообщил. В этом депо у него работает одна знакомая, к которой он и собирался заглянуть на чай. «Барышни, это, конечно, хорошо», — кивнул Глушаков. «Но на первом месте уборка. А потом уже, коли время останется, все остальные дела. В том числе...» — он многозначительно глянул на Женю. «И походы в кино». «Конечно, Трофим Васильевич», — кивнула та. «Ну вот и хорошо. Тогда приступим». И закипела работа. Шахматова с Пелагеей Демидовной и Серафимой Петровной отправились в перевязочный вагон разбирать хаос. Глушаков и Сидоренко пошли в штабной, пострадавший больше всего. Иван Палыч и Сверчок принялись разгребать мусор и щепки в третьем лазаретном, который тоже попал под удар. Туда же, под предлогом помощи, подошла и Евгения. «Иван Палыч, в перевязочном управились, помогу здесь», — тихо сказала она. «К тому же там Шахматову с Ефимом Арнольдовичем убираются, я решила им не мешать». Иван Палыч вздохнул с упреком, но ничего не сказал. Мели мусор, убирали крупные щепки, кое-где и ремонт делали. Несколько пуль прошили ножки кроватей, и пришлось колотить их и выправлять молотками. Несколько коек пришлось отодвигать, чтобы убрать за ними труху. «Тяжелые черти, как сундуки», — проворчал Сверчок. «Женя, мети скорее, сил держать эти проклятущие кровати нет». «Так не держи, поставь вон туда», — проворчала девушка, ловко управляясь веником. «Туда нельзя, там уже чисто». «Если это, по-твоему, чистота, то тут и убираться уже не нужно». «Не нужно», — кивнул Сверчок, покраснев от натуги. «Смести веничком только и будет». «Ты же санитар», — проворчала Женя. «Должен же понимать нормы гигиены». «Мне от этой гигиены в суп мясо дополнительного не добавляют». «Да радуйся, что вообще хотя бы ешь мясо», — с упреком ответила Женя. «Две банки тушенки немецкой сожрал, еще и смеет ворчать на еду». «Да какое это мясо?» — фыркнул тот, стыдливо опустив глаза. «Не мясо, а жилы одни. Ей-богу, не вру. Оттого меня и скрутило. Я вообще мясо не люблю, а вот рыбу...» «Иван Павлович, вы рыбу любите?» «Не очень». «Это потому, что не пробовали хорошо приготовленную. Вот, к примеру, караси жареные. В одно лето довелось мне таких карасей жареных едать. Тетка родная у Валерки, это знакомый мой один, тоже курсы проходил санитаров. Так вот, тетка у него их жарила, язык проглотишь. Нажарит в маслице, на сковородке такой большой чугунный до золотистого цвета. И на тарелку. А в сковороду лука кольцами. Да кусок масла сливочного. И до мягкости. А потом сметаны, три ложки больших туды. И обратно карасей в подливку эту. И томит на самом медленном огне. А потом, когда они чуть размягчатся, зеленого луку и укропу сверху, да побольше. И на стол, пока горячие, с хлебом деревенским. Сверчок, — взмолилась Женя, — прекрати, есть же охота. Да я же просто на примере. Ты долго еще будешь мести там? Держать уже устал. Я эту койку, ох, сейчас уроню. Да ставь уже, хотя постой, отодвинь. «Ты издеваешься?» «Не кричи», — отмахнулась Женя, разглядывая стену. Одна из деревянных панелей обшивки отошла, обнажив щель. «Иван Павлович, глядите», — шепнула она, указывая на стену. Доктор и Сверчок оттащили кровать в сторону, подошли. «Что там, мыши?» — спросил санитар. «Нет, не мыши». Женя осторожно заглянула в щель, вытащила пожелтевший конверт. «Письмо лежит рядовому Федору Травину». «От кого?» — спросил Иван Павлович. Женя перевернула конверт. «От Ольги Ковалевой». «Федор Травин. Солдат, верно, раненый был», — пробормотал Иван Павлович. «Как оно тут оказалось? Почему не дошло? Может, случайно завалилось?» «Под обшивку», — хмыкнул Сверчок. «Такие письмо берегут дороже денег, у сердца хранят». «Не завалилось. Специально спрятали. Оно вон и не распечатано даже». «Не успел, что ли, прочитать?» — задумчиво спросила Женя. «Его нужно на почту снести», — сказал Иван Павлович и протянул руку за письмом. Но Сверчок опередил, выхватил конверт первым. «Иван Павлович, давайте прочтем, раз оно тут. Может, важное?» — воскликнул он, уже надрывая бумагу. «Сверчок, не смей, это же чужое!» Но санитар, не слушая, вскрыл конверт и развернул лист. «Так нельзя», — возмутилась Женя. Но тут же спросила. «А, впрочем, интересно, что там?» «Милый мой Федор», — начал Сверчок. «Ты что, будешь читать чужое письмо?» — нахмурился доктор. «Ну уж, раз начал», — сказала Женя, закатив глаза. «Любовное письмо. Страсть, как интересно. И романтично. Пишу тебе из деревни. Сердце рвется от тоски. Каждый день молюсь, чтобы ты вернулся живым. Помнишь, как мы гуляли у реки? Ты говорил про свадьбу после войны. Я верю, ты сдержишь слово. В селе холодно, берегу дрова, угля мало, греюсь в твоей старой шинели, она пахнет тобой. Выздоравливай, родной, ты же сильный, мой Федор. Мне сказали, что тебя ранило. Сказали, что ты в санитарном поезде едешь в госпиталь. В санитарном поезде тебя вылечат, я знаю. Напиши, как только сможешь. Жду тебя. Всегда твоя, Ольга Ковалева. 10 октября 1916-го, село Липовка». Сверчок замолчал, его лицо покраснело. Женя, прижав руку к груди, выдохнула. «Боже, как романтично! Она ждет его, свадьба намечается». Иван Палыч, нахмурившись, забрал письмо. «Постой», — задумался Сверчок. «Травин, фамилия знакомая. Так я же помню его. Точно был у нас такой». Его глаза загорелись. «Хороший такой парень, кудрявый, хвалил меня, как я пою. Говорил, звонко я исполняю, как соловей. Даже шутил, что с девушкой своей, Ольгой, сходил бы на мой концерт, если бы я пел на сцене. Польстил чертяка». Он улыбнулся, но тут же осекся. «И что с ним стало?» «В лазарет его привезли, помню, ночью, как раз в мою смену». Наморщив лоб, стал вспоминать санитар. «Ранение в грудь у него было тяжелое. В бою каком-то получил». Его голос стал тяжелее. «Сразу на операцию повезли. Вытащили пулю. Вроде все нормально было. Потом 2 дня где-то лежал. Я ходил к нему. Он тоже детдомовский. На этом нашли общий язык. Разговаривали много с ним. Интересный он был. Потом хуже ему стало вдруг резко. Вроде внутреннее кровотечение открылось. Еще одну операцию назначили ему. Не выжил. Умер на операционном столе». Женя ахнула. Ее глаза наполнились слезами. «Как же так?» «Такое бывает», — задумчиво вздохнул Иван Палыч. «Внутреннее кровотечение после операции может возникать по нескольким основным причинам. Тут тебе и повреждение сосуда, когда хирург может случайно повредить сосуд, и недостаточная перевязка и лигатура, нагрузка, нарушение свертываемости крови. В обычное это время риск большой, а в военное, да еще и в санитарном поезде. От хирурга, конечно, многое зависит». «А кто его оперировал, не помнишь?» — спросил Иван Палыч. «Как не помнить? Конечно, помню. Наш Завьялов и оперировал», — ответил Сверчок. «Что же теперь делать с письмом?» — осторожно спросила Женя. «Что с ним делать? Отправить обратно Ольге», — ответил Иван Палыч. «Вернуть положено». «Если Травин погиб, это ее убьет», — воскликнула Женя. «А куда же тогда? Обратно в стену спрятать?» Медсестра, глотая слезы, прошептала. «Да, наверное, вы правы. Надо отправить. Она должна знать». Сверчок кивнул. «Верно, Иван Палыч, говорите», — кивнул Сверчок. «Адрес есть на конверте, село Липовка. Найдем и отправим». «Но это потом», — ответил доктор. «Сейчас продолжаем уборку». «Будь она неладна», — проворчал санитар, но послушно взялся за веник. Третий лазаретный, а вместе с ним и второй, и первый, Иван Палыч, Сверчок и Женя привели в порядок под самый вечер. Устали сильно, но всех грело одно ожидаемое дело — сходить на почту и отправить письмо адресату. Глушаков обошел состав, кивнул. «Молодцы, господа, за день управились. Я думал, дольше будет. По такому поводу час свободный. Отдыхайте, но далеко не разбегайтесь. К ужину будьте в депо». «Пойдем на почту», — тут же оживился Сверчок. «Да скорее, пока не закрыли. Надо узнать про Липовку, адрес проверить». «Верно», — кивнула Женя. На станционной почте за деревянной стойкой сидел старик, почтальон с седыми бакенбардами и усами желтыми от табачного дыма. Иван Палыч кашлянул, привлекая внимание. «Добрый вечер. Нам бы узнать, где село Липовка. Хотим письмо отправить». «Липовка?» — переспросил старик, подслеповато прищурившись. «Липовка-то недалеко будет, 20 верст. А что за письмо?» Доктор протянул конверт. Почтальон взял синими от чернил пальцами конверт, прочитал адрес, удивленно поднял брови. «Ковалева? Ольга? Ты зачем туда писать, коли она здесь в депо работает? Чинит ваш санитарный поезд. Небось, прямо сейчас молотком стучит». «Здесь?» — хором воскликнули спутники. «Ну да, она сама-то из Липовки, но ездит сюда. Так что удачно вы зашли». «Работает в депо? Кем?» — спросил Иван Палыч. Старик пожал плечами. «Слесарь она, помощницу в ремонтной бригаде. Девка крепкая, с инструментами управляется как мужик. Хотя по ней не скажешь. Красивая, что глаз не отвести. Работает день и ночь. Говорят, от тоски спасается». Он посмотрел на конверт. «Это письмо ей? От кого?» «От Федора Травина», — ответил Иван Палыч. «Надо же, жених ее! Так вы сами отнесите, она так обрадуется. Каждый день ко мне заглядывает, все спрашивает, нет ли весточки. А тут вы». Иван Павлович замялся. Понимал, что вместе с письмом принесет еще одну весть, нерадостную, горькую. «Нужно отнести», — шепнула Женя тоном, нетерпящим возражений. Доктор и сам это понимал. «Хорошо, отнесем». Холодный ветер пробирал до костей. Трое шли по запасным путям вдоль санитарного поезда в сторону депо. Вдалеке лаяла собака. Иван Палыч был хмурым. Евгения, кутаясь в платок, шагала рядом. Ее глаза, обычно живые, были теперь полны тревоги. «Эх, не дело это, не дело, как ей сказать?» Все, не умолкал сверчок. Депо раскинулось вокруг. Приземистые кирпичные здания с закопченными стенами, ржавые рельсы, заваленные углем, деревянные сараи. У путейца довольно быстро узнали, где можно найти Ольгу. Над ее мастерской торчала жестяная труба, выпуская слабый дымок. Фонари, подвешенные на столбах, мигали, отбрасывая пятна света на груды досок и старых шпал. Иван Палыч шел молча, думая о Федоре, которого оперировал Завьялов. «Кровотечение», — мелькало в голове. «Война, нехватка ниток, усталость врача. Такое бывает. Словно бы выискивая оправдание случившемуся, думал доктор». Подойдя к дверям мастерской, тяжелым, деревянным, с облупившейся краской, они услышали голоса. Сквозь щель пробивался свет керосиновой лампы и доносился низкий, уверенный голос Завьялова. Все переглянулись. «Он-то что тут делает?» Прильнули к двери, вслушиваясь. «Оля, послушай, Федор твой жив-здоров, я его спас», — произнес Завьялов. «Пуля в грудь попала, да, страшное, конечно, ранение, но я зашил как надо, тонко сработал. А он, дурень, сбежал, бросил тебя, видать, не так уж и любил». «Какого?» — выдохнул сверчок. Но Женя сразу же отвесила ему за трещину, показав молчи. «Сбежал?» — раздался женский голос полной боли. «Как?» «Вот так, Олечка, бывает и такое». «Не может быть». «Может, Олечка, может. Он сам мне лично говорил, что нашел одну девчину в Москве. Я ему говорю, одумайся. У тебя такая девушка красивая. Он же мне фотокарточку твою показывал. А он ни в какую. Разлюбил, говорит. А я бы, Оля, не сбежал. Меня бы целовать надо было и ждать, как ты его ждала». Раздался едва слышный всхлип. «Брось тосковать, Оля. Я тут, рядом. И я лучше Федьки твоего дурака, поверь». Евгения, услышав, ахнула, прикрыв рот. Иван Палыч и сам уже едва держался. Вот ведь подонок. «Иди сюда, Олечка, обниму тебя, приласкаю». Иван Палыч ударом ноги распахнул дверь и ворвался в мастерскую. Мастерская была тесной. Верстаки завалены инструментами, в углу тлела печка, керосиновая лампа бросала дрожащий свет на стены. Ольга в рабочем фартуке с молотком в руке стояла у верстака. Ее лицо было бледным. И в самом деле симпатичное, успел мельком отметить про себя Иван Палыч. Завьялов в расстегнутой шинели замер, увидев ворвавшихся. Увидеть здесь своего коллегу он явно не ожидал. Иван Палыч с письмом в руке шагнул вперед. Его глаза горели. «Завьялов, паскуда, хватит лгать!» Глаза доктора горели от ярости. «Что ты тут? Что вы тут? Почему правду не расскажешь?» — прорычал доктор. «Какую еще правду?» «Ольга, Федор не сбежал», — повернулся к девушке Иван Палыч. «Не слушайте этого, подонка. Парень ваш, он умер от кровопотери. На твоем столе, Степан Григорьевич». Ольга ахнула. Ее молоток звякнул о пол, глаза наполнились слезами. Евгения подскочила к девушке, принялась утешать. Окончательно растерянный Завьялов отступил к верстаку. Его лицо покраснело, усы дрогнули. «Обвиняете меня в чем-то, Иван Павлович?» Его голос был резким, но в глазах мелькнула паника. «Во лжи!» — отрезал доктор, швырнув письмо на верстак. «Ольга, мы нашли это в третьем лазаретном вагоне под обшивкой. Твое письмо Федору». «Он не сбежал, он умер. А Завьялов спрятал письмо, даже не отдав его получателю». Ольга, дрожа, взяла конверт, прочла первые строки «Милый мой Федор» и разрыдалась, осев на пол. Завьялов, стиснув зубы, шагнул к Ивану Палычу. Его кулаки сжались. «Ты на что намекаешь? Я обвинять себя не позволю. Федор, да, умер, но я сделал все, что мог. Ниток не хватало, война, черт возьми, а ты мне тут морали читаешь?» «Морали?» — рявкнул Иван Палыч, не отступая. «Ты Ольге голову морочишь, врешь, что Федор сбежал, да еще намеки строишь, чтобы она тебя ждала. Подло это, Степан Григорьевич!» Ольга, всхлипывая, подняла голову, ее голос дрожал. «Зачем?» Завьялов багровее рявкнул. «Да пожалел я тебя, дура! К чему тебе знать, что он сгинул? Лучше бы меня слушала, я бы не бросил!» Сверчок, не выдержав, кинулся к нему, но Иван Палыч перехватил его. «Стой, не лезь!» И сам сжал кулаки, шагнул ближе к Завьялову. Завьялов, оскалившись, толкнул Ивана Палыча в грудь. «Ну, давай, Петров, раз такой праведник, ударишь?» Евгения крикнула. «Прекратите оба, вы чего тут удумали?» Но напряжение росло. Завьялов толкнул Ивана Палыча в грудь, рыча. «Ну, давай, раз такой смелый, давай!» И первым же и атаковал. Прямой удар, крепкий, но неумелый. Иван Палыч оказался ловчее, перехватил запястье противника. Завьялов рванулся, но не смог высвободиться из захвата. «Дай ему, Иван Палыч!» — в азарте воскликнул Сверчок. Второй удар, и вновь мимо. А вот третьего раза уже не случилось. Иван Палыч оттолкнул противника и сам тому вмазал прямо в скулу. Завьялов взвыл. «Вот ведь гад!» — выдохнул он, явно не ожидая такого поворота, и рванул к двери. Останавливать его Иван Палыч не стал. Пусть трусливо бежит. Мастерская затихла, только треск печки и всхлипы Ольги нарушали тишину. Иван Палыч, тяжело дыша, вытер кулак о шинель, повернулся к Ольге. Она сидела на полу, сжимая письмо. Ее черные косы растрепались, глаза краснели от слез. Евгения, гладя ее по плечу, шептала. «Оля, милая, не плачь». Иван Палыч присел рядом. «Ольга, простите нас, пожалуйста, что вот так вот. Но по-другому мы не могли. Правда, порой горькое бывает, но...» «Спасибо вам», — подняв взгляд, ответила Ольга. «Ну, за правду. Я его ждала, письма писала, а ответа все нет. А когда этот пришел, она кивнула на распахнутые двери и начал говорить, что он другую нашел. Я думала, тут же я умру от горя и предательства. Спасибо, что сказали». Они распрощались. Больше говорить было не о чем, да и не хотелось. Но вышли из мастерской. Нужно было возвращаться в санитарный поезд, в чьих недрах открылась такая тайна. Сколько их еще было? Завьялов стоял на улице. Темная морозная ночь окутала округу, но хирургу холодно не было. Напротив всего распирала огненная ярость и злость. Еще и ушибленная скула соднила. «Вот ведь гад, вот ведь...» — шептал он, всматриваясь куда-то во мрак. «Гаденыш, я тебе за свой позор. Я тебе...» — в руке что-то блеснуло. Кулаками махать вздумал. «Вот ведь гад, вот ведь...» «Ну, ничего, еще не конец...» С этими словами он глянул на скальпель, покоящийся в руке, ухмыльнулся и спрятал руку за спину, продолжая вглядываться во мрак. Глава 16. Нанесенная обида душила Завьялова, надшибала мозги, звала к безумству. Не так ныла скула, как униженное самолюбие, опущенное ниже плинтусов. Негодяй, мальчишка, да как он посмел? Вот так вот, при всех. Нет, просто так это оставить нельзя. Да и вообще, давно пора избавиться от этого молодого хлюста. Да-да, избавиться. Только не самому, нет. При всех своих недостатках Степан Григорьевич все же дураком не был. И вот сейчас, немного остыв, тут же убрал скальпель. Ну, пырнет он коллегу, словно какая-нибудь дешевая шпана из подворотни. И что дальше? На кого подумают? А на него же, на полевого хирурга Завьялова. На кого же еще? Эти Женя и Сверчок видели весь ход ссоры, они и дадут показания. Тем более Арбатов, тот сыскной с жандармами, до сих пор в поезде в штабном вагоне, сопровождают ценный груз до Великих Луг. Еще двоих жандармов Арбатов запросил уже здесь, в Ржеве-Балтийском. Так что, если что не так, тут же под белые рученьки и возьмут. Нет, тут по-другому надо, хитрее. Есть люди, ничего, поквитаемся. Перепрыгивая через рельсы, словно молодой застоявшийся конь, Степан Григорьевич подлез под вагонами стоявшего на путях состава и оказался, наконец, на перроне. Длинное вычерно-красивое здание вокзала, не так давно подновленное и выкрашенное в фирменный зеленовато-серый цвет с темно-оливковыми фесками. Слева от вокзала возвышалась громада водонапорной башни, за которой виднелся поворотный круг. Смеркалось, на платформе зажглись фонари, появились люди, видать, ждали поезда. Тут и там прохаживались офицеры и солдатики с воинского эшелона. Курили, забегали в буфет, флиртовали с размалеванными женщинами, в принадлежности коих к определенному кругу, у Завьялова не было никаких сомнений. Давно был при поезде, много чего и кого знал. «Здравствуй, Фелисия!» Наглянувшись по сторонам, хирург подошел к долговязой девице, курившей у самых дверей вокзала. Усмехнулся. «Вижу, клиент не идет». «О, Степан Григорьевич!» Фелисия томно потянулась. Худущая, рыжая, с бледным, почти детским лицом, щедро усыпанным веснушками, она чем-то напоминала облезлого после долгой зимы лисенка. Но держала себя, да. Шляпка, синее модное пальто из дешевой лодзинской ткани, горжетка, кошачий мех, явно выдаваемый за какую-нибудь шиншиллу. Как папироска, явно дешевая, но с шиком вытащенная из дорогой цветной пачки. Типа Герольд или Фомос. Или что-нибудь еще из престижных марок фабрики Лаферм или Саачи и Мангуби. А как она курила? Ах. Чуть отставив левую ножку назад, с придыханием и загадочно томным взглядом фам рафинере. Но дым, дым, кисловато-горький, от которого, говорят, даже дохли комары. Да уж, папироски. Какие-нибудь тары-бары или тройка 3 копейки за 10 штук. Подойдя, Завьялов даже поморщился, что вовсе не ускользнуло от хищного взора потасканной охотницы на мужчин. «Что, Степан Григорьевич, нос воротишь?» Выпустив дым, прищурилась девчонка. «Или разонравилась?» «Ну что ты, что ты?» Завьялов шутливо замахал руками. «Ты же у нас всегда королевна, цветешь и пахнешь. Кстати, пахнешь как-то, папироска твоя явно прелая». «Да что ты говоришь? Тогда не прелыми угости». «Да, пожалуйста». Усмехнувшись, хирург вытащил пачку рекорда. «Тоже, конечно, не фонтан, но второй сорт не брак». «О!» — явно обрадовалась Фелисия. «Я 2 возьму, можно?» «Да бери хоть 5, угощайся». Взяв папироски, гулящая сунула их в портсигар и прищурилась. «Что это ты такой щедрый нынче, Степан Григорьевич? Верно, соскучился?» «Ну так пойдем, тут у нас вагончик невдалеке, таксу ты знаешь». «Фелисия», еще раз оглядевшись, Завьялов понизил голос. «Ты меня с Сычом сведи». «Ха, с Сычом». «И хорошо бы побыстрей, дело спешное». Поправив на голове котелок, Степан Григорьевич поиграл желваками. «Понимаешь, есть для него кое-что. Коли не сведешь, он и обидеться может». «Да что я?» Девушка явно испугалась угроз. «Что я-то?» «Надо так сведу, так бы сразу и сказал, а то стоит тут ути-пуси». «В буфете сейчас господин Сычев, чаи гоняет, там и ищи». Кивнув, Завьялов нырнул в двери вокзала, откуда вышел уже 5 минут вполне себе довольный. Вытащив папироску, задумчиво закурил, да жестом подозвал Фелисию. «Что ты там про вагончик говорила?» «То и говорила. Идем», — фальшиво засмеялась гулящая. «Созрел, наконец». «Ну, идем так идем». «Да, про Лузгаря что скажешь? Можно ему доверять?» «Лузгарь», — Фелисия покусала губы. «Ну, раз Сыч его присоветовал, значит, можно». «Вообще, Лузгарь парень серьезный, очень, хотя с виду фи». Утром Степан Григорьевич торжественно принес извинения. Нарочно так подгадал, чтобы и Женечка рядом была. Приложил руку к сердцу, чуть ли не поклонился. «Ну, Иван Павлович, извини, извини, был неправ. Вел себя по-скотски, потому что люблю. Ну, просто как мальчишка. Прямо разум помутился. Ольга, Оленька, ах!» Завьялов махнул рукой и тяжко вздохнул. «Хотел перед Оленькой извиниться, да стыдно нынче и заходить. Лучше письмо напишу, покаянное». «Вот это правильно», — одобрительно кивнул Иван Павлович. «Вот это правильно». «Ну и за то, что промеж нами бывало, тоже не держи зла», — Степан Григорьевич погладил рукой лысину. «Всякое случается. Бывает, вспылил. Да и с операциями по-разному может. Да ты же сам врач». Помирились ли взаправду, нет ли, однако напряжение снялось, чему Иван Палыч был искренне рад. Кстати, и Женечка тоже. «Завьялов хоть и подлец, да худой мир лучше доброй ссоры», — так она сказала и позвала доктора в кино. Нет, не от себя лично, а от всей сложившейся не так давно компании Пелагеи Демидовны и Серафимы Петровны. «До обеда все дела сладим», — пояснила девушка. «А после обеда исходим. Глушаков не против?» — я спрашивала. Глушаков и впрямь был не против. «В кино?» — Трофим Васильевич пригладил седые волосы. «Это хорошо. Только чтоб вечером были. Ночью отходим». «Так скоро?» — удивилась Женя. «Ну да», — кивнул тот. «Мастера нынче постарались на славу. В две смены работали. Быстро поезд залатали. Так что ночью. А вы, значит, в кино?» «Эх, сам бы с вами пошел, да лучше посплю. Сам знаешь, сейчас самая суета и начнется, да уже. Вот что, голубчик, подежурь-ка пока до обеда на приеме. Потом Степан Григорьевич сменит». Легких раненых, которые могли самостоятельно ходить, фронтовые лазареты направляли в санитарный поезд, так сказать, самоходом, выдавая продовольственный аттестат и все необходимые сопроводительные документы. Приходящих нужно было осмотреть, завести карточку, при необходимости отправить к фельдшерам на перевязку и определить в один из лазаретных вагонов. Ну, или в изолятор, если что-то явно не то. Там же, в перевязочном вагоне, Иван Палыч и расположился вместе с Никешиным, фельдшером. Никешин сразу же принялся читать Достоевского, кажется, «Бесы». А Иван Палыч, усевшись у окна, рассеянно смотрел, как маневровый паровозик, похожий на пузатый самовар, ловко растаскивает вагоны на запасных путях. Там, в клубах пара и дыма, вдруг появилась небольшая группа людей в солдатских шинелях. Почти все с перевязанными руками, кто-то еще и хромал. «Похоже, к нам», — глянув, прикинул доктор. «Ну что, Антош, за работу давай». Фельдшер лениво потянулся. «Может, не к нам, мало ли тут народу бродит». «Да нет». У вагона послышались голоса, лязгнула дверь. «Здравия желаем!» Войдя, поздоровался за всех жилистый невысокого роста мужчина лет 40, с рыжеватыми усами и жесткой трехдневной щетиной. Видавшая виды шинель его была накинута на одно плечо, забинтованная правая рука висела на перевязи. «Здравствуйте, проходите!» Привстав, Иван Павлович улыбнулся. «Только не все сразу, ага!» «Рядовой 14-го пехотного полка Сергей Сергеевич Гладилин», довольно бодро отрапортовал раненый. «Направлен фронтовым лазаретом номер 2. Вот бумаги. Да мы все оттуда, господин доктор». «Хорошо, Антон о форме, а вы снимайте шинель. Давайте помогу». «Так-так, да... Следующий». «Антонов Егор, ефрейтор». «Рядовой Ратников Михаил, гужевая служба». «Селиверстов Семен». «Жилманов Алекпер». «Артамонов Андрей, 5-й кавалерийский». Всех оформили, записали, осмотрели, поставили на довольствие, распределили по местам. Все вроде бы были ничего, доктору не понравились лишь двое. Кавалерист Артамон Андреев и самый первый Гладилин. У обоих уже начиналось нагноение, и тут уж Иван Палыч не стал скрывать. «Оба за мной, в операционной. Антон, поможешь». «Доктор, руку отрежете!» Бравый с виду кавалерист испуганно затрясся. «Да не отрежу», — оглянувшись на ходу с усмешкой, заверил доктор. «Эх, парни, вовремя вы сюда пришли, вот что. Так, давайте сначала, Сергей Сергеевич, вы. Сейчас гимнастерку снимем». Раненый застонал. «Ага, больно, придется разрезать рукав. Давайте-ка так». Рану пришлось чистить, делать дренаж. Раненый держался стойко, лишь побледнел. Эх, рентген бы. Антон, перевязывайте. Вызвав санитаров, раненых проводили в перевязочный вагон, разместили. Спасибо, доктор, поблагодарил Гладилин. Вроде и легче мне. Температура у вас, голубчик, Иван Палыч покачал головой. Ладно, вечерком посмотрим. Если не спадет, придется срочно оперировать. Вполне возможно, осколок до сих пор сидит. Был бы рентген, а так, сиди тут, гадай на кофейной гуще. Вернувшись в операционный вагон, доктор заполнил все бумаги и глянул в окно. Шел легкий снежок, сквозь перламутровые облака проглядывало золотистым мячиком солнце. Неплохо для выхода в город, совсем неплохо. Вот и Женечка заглянула, Евгения Марковна. «Ой, собрались уже, Иван Павлович?» «Да мне собраться-то только подпоясаться». Доктор все же заглянул в перевязочный к Гладилину, коего там и не обнаружил. Ну, конечно же, курил уже вместе со всеми на платформе, кашлял. «Вам бы воздержаться от курения, Сергей Сергеевич, хотя бы пока», подойдя, недовольно промолвил врач. «И вообще, больше лежать. А то лечим вас, лечим. Потом жалуетесь, пища невкусная, утку не вынесли, санитар по первому зову не прибежал». «Понял, господин доктор». Улыбнувшись, раненый тут же выбросил папироску и вновь закашлялся. «Что-то еще и с легкими. Пневмония, бронхит. Сидите лучше в тепле. Да, и меньше курите. Это ко всем относится». «Так и сделаю», — покивал Гладилин. «А ну-ка, ребята, по вагонам. Слышали, что доктор сказал?» Его слушались, и, видно было, уважали, хоть и звание рядовой. Вообще же Сергей Сергеевич производил впечатление человека интеллигентного, даже если и из рабочих, то квалифицированный вполне. Речь грамотная, без слов паразитов, без мата и без всяких местных особенностей. Гладилин не окол, не акол, не гекол, правильная городская речь. «Иван Палыч, догоняйте!» Сестрички уже выбрались из вагона. «Ага». «Доктор, постойте-ка». Наглянувшись по сторонам, Сергей Сергеевич придержал хирурга за рукав и понизил голос. «Ферт какой-то тут ошивался. Про докторов, про поезд расспрашивал. Ребята шуганули, исчез». «Что за ферт?» — насторожился Иван Павлович. «Да как вам сказать? Неприятный такой, шустрый. Тонкие губы, узколицый, бритый. Одет с претензией. Кепочка, английское полупальто, брюки галифе. И, доктор, похоже, вооружен. У меня глаз наметанный, так что на всякий случай посматривайте». «Хорошо, буду иметь в виду». «Снова бандиты? Опять за сокровищами варшавских воров? Да сколько ж можно-то? Прав Глушаков, скорее бы избавиться от этого чертова саквояжа». «Иван Палыч, мы ждем». «Ага, сейчас. Забыл кое-что, я мигом». Вообще-то, пока что в штабной вагон было запрещено входить всем, кроме коменданта и ночмеда. Однако доктор углядел в окне Сидоренко и помахал рукой. Тот спустился, выслушал. «Скорее всего, какая-то мелкая шавка», — прапорщик покачал головой. «Арбатов божится, что крупную рыбу они тут всю извели. Ну, с нашей помощью. А что предупредил, молодец». «Кто, говоришь, Сергей Сергеевич?» «Да, Гладилин, из новых раненых». «Понятно. Что ж, поглядим. Да, Иван Павлович, возьми-ка на всякий случай». Оглядевшись по сторонам, Сидоренко вытащил из кобуры револьвер и протянул доктору. «Бери, смотри, не потеряй только. Знаю, обращаться умеешь». «Твоими стараниями, да только нужно ли?» — несколько опешил хирург. «Ну, неудобно же, куда ж я его положу?» «За пояс засунь, не лето чай, под шинелью не видно». Пришлось взять, одной заботой больше, и неудобно, и как бы не потерять. Чертыхнувшись, доктор нагнал сестер милосердия и дальше зашагал уже в компании с ними. Обошли маневровый паровоз, пару товарных вагонов, а вот под воинским эшелоном пришлось подлезать, слишком уж тот оказался длинным. Нагибаясь, доктор изловчился и посмотрел назад. Из-за паровоза показался незнакомец в полупальто, галифе и кепочке. Тот самый, неужели... «Иван Павлович, вы там ночевать собрались? Не очень-то удобно под вагонами». Сестрички расхохотались, и доктор, махнув рукой, выбрался на платформу. На привокзальной площади поймали извозчика. Шикарные, с двумя сиденьями для господ пассажиров, сани. «В Гранд Палас. Усевшись, сознанием дела распорядилась Евгения Марковна. «Ну, где синематограф, знаете?» «Ну, как же не знать-то, барышня? Гранд-Палас Синема». Бородач-извозчик тронул вожжи. «Но, милая, но!» Легкие сани ходко взяли с места. Заскрипел под полозьями снег. Женечка и доктор сидели вместе против движения. И хотя верх саней был поднят, кое-что позади все же было видно, особенно на поворотах. Экипажей от вокзала в город хватало. Пары лихачей даже обогнали сани. За ними, пыхтя, промчался автомобиль. Лихо мчал, верст 40 в час, не меньше. Эх, Иван Палыч с ностальгией вспомнил свой верный Дукс. И вдруг заметил показавшуюся позади пролетку, в коей за извозчиком сидел парень в кепке и темном полупальто. Тот самый, в галифеле было не видно. «Тпру, приехали, господа!» — осадил лошадь-извозчик. «Гранд-Палас Синема, 3 с полтиной». «Хо!» — возмутилась Пелагея Демидовна. «Прям как в Москве. Это ж чистый грабеж, любезный». «Так, барыня, овес нынче дорог, война-с». Сошлись на 2 целковых, что тоже было недешево, но все-таки не 3,50. Помогая сестричкам выбраться из саней, доктор наскоро осмотрелся и, не заметив ничего подозрительного, вслед за своими милыми спутницами вошел в помпезное здание местного кинотеатра. В фойе было людно, в буфете торговали сушками и чаем. «Темные тучи, небо накрыто», — проникновенно пела юная барышня под дребезжащий аккомпанемент старого фортепиано. Нынче давали «Танец смерти», новую фильму с Иваном Мажухиным, великолепную, отлично снятую драму о сумасшедшем композиторе, убившем собственную жену и вдруг встретившем девушку, так на нее похожую. Кто-то хрустел сушками, кто-то нервно курил, сестрички, не стесняясь, рыдали. Все же осторожничая, Иван Палыч вышел в фойе незадолго до окончания картины. За столиком в буфете сидели юная певица и ее аккомпаниатор. Худой, узкоплечий старик в диагоналевой паре времен еще Александра Третьего. Оба пили слабенький чай с сушками. «Вы хорошо пели», — проходя к окну, улыбнулся доктор. «Спасибо». Девушка улыбнулась, худенькая, с тонкой шеей и большими почти в пол лица глазами. Красивая, если б не слишком уж бледное лицо. Недоедание, анемия. «Вам спасибо. Нет, вам правда понравилось?» «Ну да», — глянув в окно, молодой человек подошел к буфетной стойке и подозвал буфетчика, дюжего с пошлыми усиками молодца, коему самое место в окопах. «А он вот почему-то здесь». «Любезный, что там у вас есть покушать?» «Сушки-с, чаек», — тут же отозвался молодец. «Изволите-с?» «Изволю чего-нибудь посущественней», — Иван Палыч хмыкнул и вытащил портмоне. «Есть?» «Яичницу с краковской, пожарить?» «Давай, 2 порции, подашь вот им», — доктор кивнул на артистов. «Сделаем, будет стоить ровно 1 рубль». «Яичница с колбасой, рубль, однако...» «Впрочем, чему удивляться, война». «Вот, любезнейший, получите». Рассчитавшись, доктор вновь подошел к девушке и старику. «Ищу здесь одного человека. Темное полупальто, галифе, кепка, узкое такое лицо. Случайно не видали, не заходил?» «Нет, нет», — поспешно закивали артисты. «Пожалуй, даже как-то слишком поспешно». «Прошу-с». Буфетчик принес яичницу, шипящую с краковской колбасой. Старик поднял глаза. «Это что же, нам? Но мы не...» «Кушайте-с, все оплачено». Спрятав улыбку, доктор направился к выходу, встречать коллег. «Постойте», — пообедав, окликнула барышня. Оглянулась, понизила голос. «Тот человек, про которого вы спрашивали, он был здесь, и это очень плохой человек». «Спасибо, милая». Сеанс кончился, зрители повалили к выходу. Пошел и доктор, правда, не спешил. Иван Палыч был готов ко всему. И все же даже не сообразил, откуда взялся тот в галифе. С дерева, что ли, спрыгнул? Или выскочил из кустов? Да откуда бы ни было. Просто мелькнула тень, стремительно, словно рысь. «Оп! Сумочка!» — закричала Женя. «Вон он, гад!» Не думая, доктор бросился в погоню. Парень в галифе и кепке, не выпуская сумочки из рук, на ходу обернулся и нырнул в подворотню. В другое время Иван Палыч, сломя голову, бросился бы следом, но сейчас он был осторожен. Остановился, достал револьвер, взвел курок. Осторожно заглянул за угол. Сверкающее лезвие ножа едва не воткнулось ему в горло. Удар, еще удар, и... Доктор вы...